Орион. И самоцветы небес. Янтарно-зеленый Юпитер. Сириус. Дерзкий сапфир, синим горящий огнем. Альдебарана рубин. Алмазную цепь Ориона. И уходящий в моря призрак серебристый Арго. Бунин. Орион – одно из самых ярких и легко узнаваемых созвездий на ночном небе. Оно особенно хорошо видно зимой в северном полушарии и летом в южном. Чтобы найти его, нужно искать Орионский пояс – три яркие звезды, расположенные на почти прямой линии. Это Альнитак, Альнилам и Ментака. Они образуют центральную часть созвездия, возле которой находится еще несколько ярких звезд. Бетельгейзе. Альфа Ориона. Красный сверхгигант в левом верхнем углу Ориона. Названа в честь арабского выражения «рука гиганта». Звезда ассоциируется с плечом Ориона. Ригель. Бета Ориона. Ярчайшая в созвездии. Бело-голубой сверхгигант в правом нижнем углу. В арабской традиции означает «нога великана». Белатрикс. Гамма Ориона. Женщина-воин. Голубая звезда в правом верхнем углу. Саиф. Капа Ориона. Голубая звезда в левом нижнем углу напротив Ригеля. Рядом с поясом можно увидеть туманность Ориона, М42. Одно из самых красивых звездных скоплений, заметное даже невооруженным глазом. Древние народы считали его колыбелью новых звезд. И современная астрономия подтверждает эту догадку. В ее недрах действительно рождаются светила. В греческой мифологии Орион был величайшим охотником, сыном морского бога Посейдона. Он славился неукротимой силой и способностью выслеживать любую добычу. Одна из легенд гласит, что Орион похвалялся, будто может истребить всех зверей на земле. Это разгневало богов, и они послали к нему огромного скорпиона. В смертельной схватке охотник пал, а Зевс поместил его на небо, чтобы его подвиг не был забыт. С тех пор Орион и скорпион никогда не появляются в ночи одновременно. Когда одно созвездие восходит, другое заходит. Другая история рассказывает, что Орион был возлюбленным Артемиды, богини охоты. Однако ее брат Аполлон, не желая видеть их вместе, обманом заставил Артемиду выстрелить в Ориона. Пораженная горем, она подняла его на небо, где он обрел вечную жизнь среди звезд. Но не только греки знали это созвездие. В шумерской мифологии его связывали с богом войны Нинуртой, несокрушимым воином, сражавшимся с чудовищами. В Древнем Египте пояс Ориона ассоциировали с Осирисом, богом Возрождения, а его звезды считались вратами в загробный мир. В культуре майя Орион был местом, откуда, согласно мифам, вышли первые люди. Так в разные эпохи и у разных народов это созвездие оставалось символом силы, судьбы и вечности.